все перемелется. Будет мукой? Нет, лучше мукой. «Мука и мука» 1909-1910 годы. Возвышению и над тяготами жизни, и над ее постылостью должна содействовать определенная линия морального поведения, которую и рекомендует Шопенгауэр в четвертой книге «Мира как воли и представления», в двух основных проблемах этики и во втором томе дополнительных и ранее неизданных сочинений. Здесь обрисовывается своеобразный антисоциальный гуманизм Шопенгауэра, который может быть охарактеризован и как самоотрицание гуманизма, и как придание гуманизму неожиданного измерения. Этическая программа Шопенгауэра по-своему вполне последовательна. Коль скоро мировая воля представляет собой источник зла, то ее самоликвидация вполне морально оправдана и даже необходима, поскольку уничтожение ее возможно только через определенную деятельность порожденных ею людей, морально необходимо упразднение ими воли к жизни в самих себе. В этом и заключается их этический долг. Правда, Шопенгауэр порицает всякое моральное долженствование, и в этом пункте не согласен с Кантом, заявив, что ссылки на долг приводят только к рабской морали. Однако сам же не может не апеллировать к долженствованию в решениях человека насчет своего поведения. Собственный шопенгауэровский категорический императив гласит: «Принуждая себя ничего не делать из того, что хочется, следует делать все то, что не хочется». Смысл этого императива, обязательного требования, состоит в том, что подлежит подавить в себе волю к жизни, или хотя бы все более и более ослаблять ее в себе. Обращает на себя внимание и следующие обстоятельства. Подобно Канту, Шопенгауэр исходит при оценке поступков не из их характера, а из тех побудительных мотивов, которые их вызвали. И он вполне согласен с Кантом также и в том, что обязательной предпосылкой и условием морали является свобода воли человека при всем том, что у Канта свобода воли отлична от других черт потустороннего бытия, а у Шопенгауэра совпадает с самой его необходимостью в глубине безосновной воли свобода необходимости тождественна, о безосновности свободной воли впоследствии писал и Бердяев. К этому должно быть добавлено, что из глубин воли по Шопенгауэру исходит и иная необходимость, та, которая безраздельно царит в мире представлений. А мораль должна складываться из следующих элементов: покорное принятие мучений, аскетическая позиция в отношении собственной личности, альтруистическая установка в отношении всех других людей и полное упразднение эгоизма в результате действия первых двух принципов. Последнее означает, что подлинно моральный человек достигает своего рода атеистической святости. Он не верит в Бога, но ведет себя так, как если бы он в него верил, и следует его заветом. Доведенный до крайности аскетизм означает полное прекращение желаний, а альтруизм в том значении, которое ему придал Шопенгауэр, выражается в сострадании, обращенном ко всему человечеству, в совершенно бескорыстной и беззаветной помощи всякому чужому горю. Выражается также и в солидарности со всеми, кто смог вступить на стезю полного уничтожения в себе стремления к земному эмпирическому счастью. Разве все это в совокупности никак не похоже на поведение святых отшельников? С той оговоркой, что едва ли кому из них удавалось в абсолютно полном виде осуществить достаточно скоро свой моральный идеал. Не осуществил его в своей личной жизни и Шопенгауэр. Что же касается теории, что как бы ни порицал Шопенгауэр многие черты христианства,